Ученые пишут, что скандинавская мифология не случайно наделила Тора спутниками-козлами. А оказывается, у самых разных народов козел оказывается связан с богами, ответственными за земное плодородие. Славянским Перуном, литовским Перкунасом, индийским Пушаном, древнегреческим Паном, а этот последний вообще был козлоногим, козлорогим и козлобородым. Между прочим, специалисты полагают, что имена всех этих богов восходят к общему индоевропейскому корню «пус» – «расцветать», «делать плодородным». Все слышали выражение «под эгидой», но немногие знают, что же такое эгида. Оказывается, это козья шкура, которую в качестве защитного доспеха носили Зевс, древнегреческий громовержец, и его дочь, воительница Афина Паллада. Эти боги тоже имели самое прямое отношение к плодородию. В чем тут дело? Оказывается, в повышенной любвеобильности козла. Вспомним, даже и в наши дни пожилого мужчину, проявляющего неугомонный интерес к молодым женщинам, неодобрительно именуют старым козлом. В древности же считалось, что любовь зверей, равно как и людей, способствует урожайности земли и наоборот. И в Древней Греции, и в Древней Руси молодые пары уходили заниматься любовью на вспаханные поля, а жители Океании в заросли цветущих банановых плантаций. Считалось, что люди делятся с землей своей способностью к продолжению рода и наоборот воспринимают детородную энергию от земли. Вот почему постоянно озабоченные бык, жеребец, петух и козел стали у самых разных народов мужскими символами плодородия. Плодородие, однако, неразрывно связано со смертью и разложением умершей плоти, а значит, с нижним миром, где властвуют темные силы, способные наслать на человека беду. Поэтому традиционные представления подчеркивают еще и относительную бесполезность козла в хозяйстве. Вспомним хотя бы выражение «как от козла молока». Не случайны поэтому козлиные копыта, которые в христианстве приписываются дьяволу. Не случайно упоминаемый в Библии козел отпущения. На животные возлагали грехи всего племени и отпускали его в пустыню, вернее, выгоняли на верную смерть. У некоторых народов черного козла приносили в жертву во время похорон, чтобы он послужил умершему пищей. В этой связи стоит упомянуть всем известную русскую сказку о сестрице Аленушке и ее братце Иванушке, которого превратили в козленочка и собирались зарезать, а также рождественские масленичные обряды с козой, которую по ходу дела убивали, после чего она воскресала. При этом распевали весьма примечательную песню: «Где коза ходит, там жито родит, где коза ногою, там жито копною». Ученые считают, что русская сказка связана с древними жертвоприношениями, призванными ублажать богов и поддерживать плодородие. Этот же мотив жертвоприношения, мнимой или временной смерти и воскрешения, четко прослеживается и в скандинавском сказании о Торе и его козлах. Однажды бога грозы застала в пути ненастная ночь, и он остановился на ночлег в очень бедной семье. Люди не смогли предложить божественному гостю маломальски приличного ужина, и тогда Тор, не скупясь, вывел во двор и зарезал своих рогатых скакунов. Он велел хозяевам сварить мясо, только предупредил, чтобы не повредили костей. Их он приказал складывать на шкуры козлов, растянутые возле стола. Вышло, однако, так, что хозяйский сынишка, натерпевшийся голода, не устоял перед искушением и расколол бедренную кость козла, чтобы полакомиться мозгом. Утром Тор осветил кости и шкуры своим боевым молотом, и козлы тотчас ожили и встали, как ни в чем не бывало. Когда же Тор хотел вновь запрячь их в колесницу, выяснилось, что один из скакунов захромал. «Не сносить нам головы!» — испугались хозяева, и вместе с детьми кинулись в ноги разгневанному гостю. На их счастье, бог грозы, хотя и был гневлив, но не злопамятен и отходчив, он пощадил людей, нарушивших его запрет, и оставил у них козлов выздоравливать. Дети же, Тьяльрёсква стали его спутниками и в дальнейшем помогали ему в битвах. Коровы. Уже говорилось о том, что согласно скандинавской языческой мифологии, самого первого разумного жителя, только что образовавшейся вселенной, пращура богов и людей, вылезала из соленого камня корова Аудумла. Случайно ли это? Если внимательно присмотреться к мифологическим представлениям других народов, то оказывается, что не случайно. Ученые пишут, что образ молочного изобилия присущ многим индоевропейским религиям и всюду служит синонимом райского благоденствия. Вспомним хотя бы русские молочные реки в кисельных берегах, древнеегипетский Ра, бог солнца, по некоторым версиям мифа, поднимался из океанских вод на небесной корове. Чтобы на высоте у коровы не кружилась голова, Ра пришлось создавать особые божества. По другим египетским сказаниям, само небо было преображенной коровой по имени Метуар. А в древнеиндийском, древнегреческом и латинском языках слово, обозначавшее коровье в имя, означало в то же время плодородие, изобилие. Одна из скандинавских легенд упоминает храброго и воинственного предводителя викингов, который более всех богов чтил любимую корову, по-видимому, считая ее новым воплощением Аудумлы. Предание гласит, что он повсюду возил ее на своем корабле, ибо считал полезным постоянно пить ее молоко. Зимой крупный рогатый скот держали в хлевах и, как уже говорилось, порой подкармливали до весны рыбьими головами. Хлев мог стоять в стороне от жилого дома, особенно у знатного человека, которому не пристало такое соседство, а мог и непосредственно к нему примыкать и даже соединяться входом, чтобы не надо было идти через двор. Сохранился рассказ о том, как человек, шедший мстить за обиду, пробрался в дом врага именно через хлев. При этом, чтобы показать свою смелость, он связал попарно хвосты всем стоявшим там коровам. Поэтому сказание упоминает их количество. С каждой стороны хлева стояло по 30 коров. Подобное стадо считалось в порядке вещей, ведь большая семья, которой оно принадлежало, была, как мы помним, весьма велика, а продукты животноводства играли в питании первостепенную роль. Писатели и кинематографисты почему-то считают, будто викинги, усаживаясь за стол, только и делали, что поедали жареное мясо целыми тушами. О том, что диета викингов была скорее рыбной, нежели мясной, уже говорилось. Добавим теперь, что она была еще и молочной. О том, в каких количествах получали и перерабатывали молоко, говорит хотя бы такой факт. В одном из древних сказаний повествуется, как враги пытались поджечь дом главного героя, а сидевшие внутри успешно заливали пожар молочной сывороткой. В другом случае персонаж вообще пересидел аналогичный пожар, забравшись в здоровенный жбан все с той же сывороткой. Весной четвероногих выпроваживали на подножный корм, сперва около дома, а несколько позже на отдаленные пастбища. Ученые пишут, что такое обыкновение установилось в Скандинавии к началу эпохи викингов, во всяком случае не ранее 7-8 веков. В Норвегии эти пастбища располагались на горных лугах и назывались сетер. Их не разгораживали заборами, и никто не должен был прогонять чужих коров, приберегая лучшую траву для своих. Сетер считался общим владением. «Рога здесь встречаются с рогами, и копыта с копытами», — образно говорил древний закон. Скот проводил на пастбище целое лето. Там за ним присматривали пастухи, в обязанности которых входила и переработка молочных продуктов. Возня со скотиной не считалась чисто мужским или чисто женским занятием. С другой стороны, для лазания по горам требовались крепкие молодые ноги, поэтому на сетеры со стадами отправляли в основном молодежь. Надо ли говорить, что парни и девушки во все времена умудрялись сочетать тяжелую работу с развлечениями, танцами, играми и, конечно, знакомством? Сетеры оказывались едва ли не единственным местом, где могла собраться вместе молодежь из разных общин. Пастухи строили на сетерах домики для ночлега, и в этих домиках порой устраивались настоящие посиделки. Этот обычай сохранялся в Норвегии еще в начале 20 века. Куры. Но если мир, так сказать, начался не злобивой кормилицей коровой, то надвигающийся конец вселенной, по мнению древних скандинавов, провозгласит пение воинственных петухов. Должны были разом закукарекать три чудесных петуха. Кочет багряный по имени Фьялар в стране великанов, петух черно-красный у врат подземного царства мертвых и петух Гуллинкамби в Асгарде, стране богов. Имя этого последнего переводится как «золотой гребешок». Петух, возвещающий звонким криком восход солнца, испокон веку считался живыми часами. Вспомним выражение «до первых петухов» и ему подобные. «Птица, которая смеется на рассвете», вот как называют петуха австралийские аборигены. Во многих мифологиях он выступает не только как глашатый солнца, но и как его проводник и в годовом, и в суточном цикле. Петух приветствует ежедневное рождение солнца, значит, кому, как не ему, воспеть его гибель во время конца света. Благо, петух, в особенности рыжий, считался не только спутником солнца, но и его земным воплощением, равно как и символом земного огня. Достаточно вспомнить всем известное выражение о поджоге «пустить красного петуха». С этим связана знаменитая способность петуха своим криком разгонять нечистую силу. Во всех мифологиях нечисть до смерти боится огня, тем паче солнечного света. Скандинавские легенды повествуют о злых существах, карликах и великанах, которые, будучи застигнуты рассветом, обращались в камень. Заметим также, что согласно скандинавской мифологии, вселенной, погибшей под крик петухов, предстояло вскоре возродиться еще более прекрасной и исполненной жизни. Это вполне согласуется с традиционным представлением о петухе, как о вестнике воскрешения из мертвых, ведь солнце, как известно, умирает и воскресает каждые сутки, не говоря уже о годовом круге. Не случайно и в христианские времена изображение петуха, нередко перемежаемые символами солнца, помещают на могильных надгробиях и крестах, фигурки петухов венчают кресты на шпилях католических соборов. Огненно-солнечной природе петуха, по мнению наблюдательных древних людей, полностью соответствовала его агрессивная сексуальность. Даже и в наши дни назвать мужчину петухом значит охарактеризовать его как человека не только задиристого и воинственного, но и любвеобильного. Подробнее об этой стороне мифологических представлений о самцах животных рассказывается в разделе «Козы». Здесь же отметим, что важную роль играл не только пол животного, но и его цвет. В мире богов не случайно поет золотой гребешок, у великанов кочет багряный, а в подземном царстве петух мрачного черно-красного цвета. Черный цвет издавна связывался в народном сознании с подземным миром, с мраком и смертью. Если золотой, то есть огненно-рыжий, петух был однозначно символом солнца и огня, то черных петухов, как и козлов, на Руси посвящали водяному, духу воды. Кошки. Древние скандинавы держали у себя дома породу кошек, имевшую, как пишут специалисты, довольно своеобразный окрас. В основном белый, с рыжим пятном на крупе у основания хвоста. Самое интересное, что гены, определявшие именно такую окраску животных, оказались очень устойчивыми. С тех времен, когда викинги совершали свои походы, минуло целое тысячелетие, но кошки подобной породы и до сих пор живут буквально во всех местах, где бывали викинги, где они основывали свои поселения. Наиболее отчетливо кошки викингов прослеживаются, конечно, там, где их гены не были утрачены среди многочисленных местных пород. Идеальным заповедником для них стали островные архипелаги у побережья Великобритании. Каких-то развернутых легенд, связанных с кошками, скандинавская мифология не создала. Упоминается лишь, что на колеснице, запряженной пушистыми кошками, ездила богиня любви, добрая Фрейя, самая, как утверждает сказание, отзывчивая к людским молитвам. Фрейю чтили не только скандинавы, но и другие германские племена. В Шлезвиге, в церкви XII века, сохранилось изображение Фрейи в виде босоногой молодой женщины. Она скачет верхом на кошке и трубит в рог. Вероятно, связь Фрейи с кошками не случайна. Если начать перечислять те черты, то злые, то добрые, которыми наделяют кошку различные мифологии, получится отдельная книга. Отметим только одно ее свойство. Именно в кошку часто перевоплощаются колдуни, склонные к оборотничеству. Скандинавские же боги подразделялись на несколько племен. Так вот, Фрейя принадлежала к тому из них, члены которого были особенно сведущи в колдовстве. С другой стороны, коты и кошки редко образуют постоянные пары, поэтому кошка зачастую символизирует некоторую любовную неразборчивость. Фрейя же, согласно мифологии, особым постоянством не отличалась. Наверное, не лишне здесь упомянуть древнеегипетскую богиню Баст, связанную с радостью и весельем. Ее изображали в виде женщины с головой кошки. Кошка была ее священным животным. За убийство кошки могли осудить на смертную казнь. Рабы. Как только не изображают в кино и в художественной литературе рабов, состоявших в собственности и на службе у викингов. И что характерно, чем с меньшей симпатией автор к викингам относится, тем более жестокими рабовладельцами он их изображает. На страницах некоторых исторических, в кавычках, романов можно обнаружить рабов в ошейниках, с клеймом, выжженным на лбу, прикованных на цепь, вынужденных влачить совершенно скотское существование. И, естественно, несчастные невольники гораздо умнее, способнее, благороднее жестоких хозяев. А как было на самом деле? Самый первый раб. Среди стихотворных текстов, сохранивших для нас древние скандинавские мифы, есть один, называемый «Песнь о Риге». В этой песне рассказывается легенда о происхождении разных слоев населения – рабов, свободных земледельцев и знати. Большинство специалистов сходится на том, что она была создана в конце X века. Некоторые исследователи видят в ней всего лишь хвалебное произведение, предназначенное восславить древность рода какого-то предводителя. Другие настаивают на том, что древние скандинавы действительно представляли себе таким образом изначальное классовое расслоение общества. Ведь задумывались же они о том, откуда взялись свободные невольники, простые люди и знатные вожди. Сюжет песни незамысловат. Один из богов по имени Рик, это скорее прозвище, его можно перевести как «господин» или даже «господь», одним словом «бог», путешествует по белу свету. Он останавливается в трех людских домах и в каждом встречает супружескую пару. В первом – прадеда и прабабку, во втором – деда с бабкой, в третьем – отца и мать. В каждом доме гости встречают со всем радушием. Ставят на стол посильное угощение, а когда приходит время ложиться спать, супруги укладывают Рига между собой. Обратим особое внимание на этот момент. В книгах ученых говорится о древнем обычае, зафиксированном этнографами у некоторых племен. В первую брачную ночь молодожены воздерживаются от супружеских отношений и укладывают между собою изваяние божественного предка. Согласно их вере, именно он должен породить в теле женщины новую жизнь. Надобно полагать, и в песне о Риге идет речь о подобном же ритуале. Текст песни этого не подчеркивает, но, видимо, хозяева люди воспринимают своего гостя не как простого прохожего, но именно как Бога, и поступают с ним соответственно. И результат не заставляет себя ждать. Спустя 9 месяцев все 3 женщины рожают по сыну. Они-то и становятся прародителями сословий. Сын прабабки, названный Трейлем, делается самым первым рабом. Его имя Трейль и значит «раб». Заметим в скобках, что Трейль – раб вообще. Песнь не упоминает ни словом, чтобы он был в услужении у кого-то конкретно. Заметим также, что песнь не отказывает рабам в праве называться детьми богов. Кроме того, есть некий парадокс в том, что Трейль рождается именно у прадеда и прабабки. Что это за парадокс? Да, были люди в наше время. Ученые пишут, что извечное ворчание стариков. Вот, мол, в наше время была благодать, не то что нынче, раздавалась не только сегодня, но и 100, и даже 1000 лет назад. И это обстоятельство отнюдь не означает, что мир делается все хуже и хуже. Любой пожилой человек подтвердит, что давно минувшая юность видится ему в розовом свете, даже тому, у кого она выдалась очень нелегкой. Еще бы! Человек был молод, здоров, полон энергии и жизненных сил, а впереди лежала вся вечность. Все только предстояло – и жизнь, и слезы, и любовь. Это психологический закон, который нельзя отменить, с ним можно только считаться. И, конечно, наблюдательные древние люди давно заметили его, а заметив, объяснили языком мифа. «Все самое первое», — говорили они, — «на заре времен было испытано богами. Самый первый дом, самая первая любовь, самая первая война. Познав весь мир и все явления жизни, освоив все умения и искусства, боги передали свои познания людям. Люди воюют, потому что когда-то разразилась война между богами. Люди лепят горшки, потому что кому-то из богов некогда пришло на ум вылепить из глины горшок, причем именно такой формы, и так далее. Соответственно, весь так называемый прогресс, общественный, технический, научный, на самом деле не развитие, а наоборот, искажение премудрости, когда-то врученные человечеству свыше. Здесь можно привести в пример не только безобидную воркотню стариков, но и кое-что пострашнее. Достаточно вспомнить, как боролась христианская церковь с новыми идеями об устройстве Вселенной, как отправляли на костер вольнодумцев, посмевших усомниться в учениях ископаемых авторитетов. Ископаемые авторитеты упомянуты здесь не случайно. Согласно мифологическому мышлению, чем дальше в прошлое, тем ближе к богам. А значит, божественная премудрость доставалась предкам существенно менее искаженной, нежели потомкам. Вот почему мнение Аристотеля, жившего на 2000 лет раньше Коперника, с точки зрения церкви оказывалось гораздо весомее для науки. Подтверждение сказанному иногда обнаруживаются даже на уровне языка. Например, прилагательное «старый» в русском языке некогда обозначало вовсе не находящегося в преклонном возрасте, как теперь, но наоборот, сильного, крепкого, совершенного. Когда русская былина называет Илью Муромца «старым казаком», это отнюдь не значит, что он был седобородым и дряхлым. «Старый» значит «лучший из лучших». Поэтому рождение Трейля именно у прадеда с прабабкой поначалу приводит в некоторое недоумение. Впрочем, возможно, парадокс здесь кажущийся. Вполне вероятно, что в данном случае действовал другой психологический закон. Например, обаяние молодости и красоты матери и отца, которым мифологическая песнь доверила родить будущего вельможу. А может быть еще то обстоятельство, что в любой сказке геройствовать и совершать подвиги достается именно младшим. Почему так? Старший и младший. В эпоху викингов и у скандинавов, и у наших предков славян существовал закон. Если в семье было несколько сыновей, первоочередным наследником считался старший. Младшим сыновьям предстояло всю жизнь быть на вторых ролях. А если такая доля их не устраивала, им приходилось добиваться положения, уважения и богатства собственными усилиями. Эпоха же викингов как раз характерна тем, что древнейший род, затерянный в глухих лесах или в скалистом фьорде, усиленно расширял свой изначально крохотный мирок. Об этом мирке подробно рассказано в главе «Колдовство финнов», осознавая себя частицей поистине бескрайнего мира. Такой эпохе, естественно, требовались активные, деятельные люди, которым, к тому же, особо нечего было терять. Между тем, младший брат отправлялся на подвиги куда легче старшего, прикованного к месту ответственностью за наследие предков. Эпоха викингов отличалась еще и тем, что и в Скандинавии, и на Руси общество не успело закоснеть в сословных предрассудках, не существовало непреодолимых преград к тому, чтобы подняться из грязи в князи, были бы руки да умная голова на плечах. Совсем не случайно летописная легенда делает знаменитого князя Владимира, официально крестившего Русь, рабичичем, сыном рабыни. Бывали проблемы с происхождением и у конунгов севера. Об этом следует помнить, рассуждая о положении рабов в древней Скандинавии. И там, и на Руси талантливый, деятельный невольник мог не только обрести свободу, но и стать предводителем. Вот только одна такая история, почерпнутая из древнего сказания. История раба Тунни. Эгиль, сын Ауна Старого, был конунгом в Швеции после своего отца. Тунни звался его раб, который был раньше хранителем сокровищ Ауна Старого. Когда Аун умер, Тунни закопал в землю много сокровищ. А когда Эгиль стал конунгом, он заставил Тунни работать с другими рабами. Тому это очень не понравилось, и он убежал, а с ним много рабов. Они отрыли сокровища, которые Тунни закопал в землю, и тот раздал их своим людям, и они выбрали его своим вождем. К нему стекалось много отребья. Они скрывались в лесах, иногда совершали набеги, грабили людей и убивали. Эгиль Конунг узнал об этом и отправился с своим войском искать их. Однажды, когда он расположился где-то на ночлег, нагрянул Тунни со своими людьми и перебил много народу у Конунга. Когда Эгиль Конунг понял, что происходит, он стал обороняться, подняв свой стяг, но многие из его людей бежали. Тунни и его люди наступали храбро. Тут Эгиль понял, что ему ничего не остается, кроме как бежать. Тунни и его люди преследовали бегущих до ближайшего леса. Все захваченное добро Тунни раздавал своим людям, поэтому его любили и к нему шли. Эгиль Конунг собрал войско и пошел против Тунни. Они сразились, и Тунни одержал верх. А Эгиль бежал и потерял много людей. Эгиль, Конунг и Тунни бились 8 раз, и во всех этих битвах Тунни одерживал верх. После этого Эгиль, Конунг бежал из своей страны. Он направился в Данию к Фроди Смелому. Он обещал Фроди, Конунгу, дань со шведов за помощь. Фроди дал ему войско и своих витязей. Эгиль, Конунг направился в Швецию, и когда Тунни узнал об этом, он двинулся своими войсками ему навстречу. Битва была жаркой, Тунни пал, и Эгиль Конунг снова стал править страной. Сказание приводит и слова песнетворца, описавшего эти события следующей строфой. «Государь от гнета Тунни славный бежал в чужие земли». Вот такой раб, едва не выживший конунга из наследных владений, способный полководец, отважный в битвах и щедрый со своими людьми, качества, которыми сказания неизменно наделяют настоящих вождей. Легко, однако, заметить, что сказание описывает Тунни без особой симпатии. Карьеру свою он начинает с воровства, это при том, что воров викинги за людей не считали. С их точки зрения не стыдно и даже весьма почетно было взять добычу с бою. Сравним с русской поговоркой, что с бою взято, то свято. Но воровать тайком несовместимо с понятиями о чести, тем более у хозяина, который тебе доверяет. Не случайно и отребье, которое стекается к Тунни. Красивый и некрасивый. Сказание ничего не говорит о внешности предводителя восставших. Но если перелистать древние тексты, выискивая описание рабов, можно убедиться, что почти все подобные персонажи потрясающе некрасивы. Вот, например, как выглядел Трель, самый первый раб. Он темен лицом был, кожа в морщинах была на руках, узловатые суставы, толстые пальцы и длинные пятки, был он сутул и лицом безобразен. Под стать Трелю его подруга по имени Тир, что значит рабыня, вот как она выглядела. Дева пришла с кривыми ногами, грязь на подошвах, загар на руках, нос приплюснут. У древних скандинавов были вполне определенные понятия о красоте. Викинги считали красивыми рослых, хорошо сложенных, могучих людей, желательно светлоглазых, со светлой кожей и густыми светлыми волосами. Темноволосые, темноглазые, смуглые нравились меньше. Славянской красной девице у скандинавов соответствовала белоснежная дева. Одно растение светлой окраски миф называет столь белоснежным, что равняют его с ресницами Бальдра. Бальдр же считался самым совершенным, в том числе и телесно, из скандинавских богов. Между тем, ученым хорошо известно, что в скандинавских, и не только скандинавских, легендах внешность персонажа есть прямое отражение его моральных достоинств. Более того, если герой или героиня предания, претендующего на реализм, наделены неоспоримой физической красотой, но оказываются злодеями, всякое ведь в жизни бывает, сказитель обязательно вставит в описание красавца или красавицы какие-нибудь воровские глаза. И наоборот, если речь идет о людях смелых и справедливых, сказитель непременно добавит, они были очень красивы, и он, и она. Хотя, может быть, только что говорил, что у нее были некрасивые черные волосы, а у него уродливый шрам на лице. Вот пример. Этот норвежский конунг, живший в XII веке, с детства рос хромым и горбатым. Он был мал ростом и с трудом мог ходить один. Одна нога у него была сухая, а плечи и грудь скрючены. Конунга так и звали Инги, кривая спина. Тем не менее, он был приветлив и обходителен с друзьями, щедр на деньги и в управлении страной охотно слушался своих советников. Народ его любил. Когда же воинов конунга окружили враги, и сделалось ясно, что эта битва станет последней, друзья начали уговаривать Инги сесть на коня и скакать прочь, спасая свою жизнь. «И не подумаю, — ответил им конунг, — много дал я сражений, но еще ни разу не бегал из боя, не побегу и теперь». Было ему всего тогда 25 лет. Инги действительно остался среди своих людей и пал под боевым знаменем, как и полагалось вождю. И что же? Инги конунг был очень красив лицом. У него были светло-русые волосы, несколько жидкие, но зато кудрявые. Вот каким запомнился людям этот изувеченный болезнями человек. Он прожил достойную жизнь, был хорошим правителем и в последнем бою храбро принял смерть. Следовательно, он был красив. Так вот, нетрудно убедиться, что рабы в скандинавских сказаниях некрасивы как класс, в том числе и легендарный Трель. А ведь по нашим понятиям это вполне положительный парень. Он трудится, не покладая рук, приветлив с родителями и невестой, и не то что не совершает злодейств, худого слова никому не говорит. Значит, статус невольника сам по себе подразумевал, с точки зрения викингов, незавидные моральные качества. Почему? Мертвые сраму не имут. Что бы ни говорила древняя песня о Риге, о происхождении класса рабов, науке совершенно точно известно, что самыми первыми рабами были пленники, взятые на войне. Плен с незапамятных времен – величайший позор для воина. Даже в наше просвещенное время пустить последнюю пулю себе в лоб считается более достойным выходом из положения, чем поднять руки, бросить оружие и сдаться. Хотя, казалось бы, сохранив жизнь впоследствии, можно будет бежать или еще как-то навредить врагам, тогда к убитый, он убитый и есть. Так нет же, попадать в плен почему-то нельзя. И, в общем, даже не потому, что враги начнут издеваться, выпытывать военные тайны, отправят в концлагерь. Нельзя, и все тут позор. Причем позор почти несмываемый. Все мы это откуда-то знаем. Но многие ли спрашивали себя, почему? Между тем ученые пишут, все, что так или иначе стало для нас моральными нормами, в древности имело силу религиозных запретов и предписаний. Примеров тут можно привести великое множество. Почему нельзя оставлять без ухода могилу умерших родственников? Для нас это просто нехорошо. А наш далекий предок был еще убежден, что прояви он преступное небрежение, отлетевшие души могут обидеться и лишить его своего покровительства. Точно так же обстоит дело и с пленом. Во многих древних религиях на определенном этапе их развития прослеживалась мысль. На том свете духу умершего будет оказан прием, соответствующий его земным достижениям на момент кончины. Если человек скончался правителем, он и там займет подобающее место, а если он умер рабом, он и в загробной жизни окажется у кого-нибудь в услужении. И уж, конечно, при последующем воплощении не стоит надеяться на приличную участь. А ведь у пленника, схваченного на поле битвы, были все шансы оказаться проданным в рабство и кончить свои дни в неволе, если только богатые родичи не успевали выкупить его на свободу. Кроме того, пленника могли принести в жертву чужим богам, даровавшим победу, или просто убить под горячую руку. Это опять-таки была бы смерть в неволе. Что, как мы только что видели, означало весьма незавидное посмертие и дальнейшую деградацию души. Кому же хочется погубить собственную душу? Вот и предпочитали воины кончить жизнь почетным самоубийством, до последнего оставаясь свободным. Теперь понятно, что с точки зрения древнего скандинава раб был в первую очередь человеком, который, или что то же самое предок которого, смирился с неволей и пленом, предпочел спасти свою ничтожную жизнь, но погубить душу. Можно ли уважать подобного человека? И, следовательно, может ли он быть внешне красивым? Торговля рабами. Ученые пишут, во время военных набегов викинги охотились в основном за такой добычей, которую было нетрудно и перевозить, и сбывать. С этой точки зрения идеально были, конечно, драгоценные металлы и камни. Они не занимают много места, в случае необходимости их легко спрятать, а захочешь продать, без труда найдешь покупателя. Но чтобы захватить такую добычу, требовалось определенное везение. Не в каждом набеге удавалось набрести на сокровищницу. Когда же удавалось, ее еще надо было взять в жестоком бою. А там, где особого сопротивления не оказывали, и поживиться было, как правило, нечем, кроме домашнего имущества, только много ли выручишь за кухонную утварь, ремесленные инструменты и продранную одежду? Явно не столько, чтобы оправдался далекий путь и сражение. Но существовал один товар, который можно было найти почти повсюду, и который на любом торгу пользовался неизменным успехом. Этим товаром были люди. Схватив пленника, можно было не сомневаться, что получишь за него выручку. Либо продашь его торговцам рабами, либо вернешь родственникам за выкуп. В некоторых областях Скандинавии существовали даже законы, специально оговаривающие обязанности различных членов семьи при сборе денег на выкуп родственника, попавшего в плен. Тот факт, что викинги не гнушались торговлей рабами, омерзительное с современной точки зрения занятие, дает повод некоторым авторам густо макать свою кисть в черную краску. Викингов изображают звероподобными налетчиками, рыщущими по побережьям кротких стран в поисках живого товара. При этом особенно любят подчеркивать языческую жестокость этих налетов и вспоминать милосердные подвиги некоторых церковных деятелей, выкупавших пленников христиан из неволи. А как в действительности выглядят исторические факты? Начнем с того, что скандинавские викинги не видели особенной разницы, где захватывать пленников – за границей или дома. Шведы могли продать как раба в Исландию, норвежцев – в Данию. В XI веке два знаменитых викинга – Харальд, сын Сигурда, и Свейн, сын Ульва – собрали многочисленное войско из норвежцев, шведов и датчан и напали на Данию. Об этом походе была сложена песня. В ней особо подчеркивается, что во время нападений на датские поселения все, кто оказывал сопротивление, был убит или вынужден спасаться бегством, а кто не мог, в основном, конечно, женщины, был закован в цепи и припровожден на корабли для дальнейшей продажи. Все, кто жив, жестоко бил их князь, а красных жен ждал плен, средь долов разбредались даны. Брели стертые стопы в кровь, в оковах к стругам, оплетала тело цепь, унывно девы. Различные части фраз здесь выделены шрифтом, так как, по мнению исследователей, песня предназначалась для исполнения вдвоем. Оставим на совести переводчика и князя, то есть вождя конунга, и красных, то есть прекрасных женщин. Из главы «Красивые и некрасивые» мы помним, что скандинав скорее назвал бы их белорукими. Тем не менее, картина абсолютного унижения датчан полна и трагична. Малодушно разбежавшиеся мужчины, беспомощные женщины, уводимые в неволю. Никто из победителей не вспоминает, что это вроде как свои по сравнению с остальной Европой, и это действительно было в порядке вещей. Любопытная деталь. Обоим вождям того набега предстояло стать королями: Харальду Норвегии, Свейну Швеции. А еще через некоторое время уже датский конунг присоединит к своей державе Норвегию. Еще одна деталь. И Норвегия, и Швеция, и Дания к тому времени были уже странами официально христианскими, и насаждением христианства ревностно занимались сами короли. Тот же Харальд Конунг в другой раз подарил одному из епископов столько казны, что священник смог тотчас же выкупить из рабства целых 300 христиан. Харальд, между прочим, приходился братом человеку, которого церковь объявила святым. Вот вам и языческая жестокость. Одни христиане захватывали и продавали других христиан, а третьи их выкупали. А вот что делалось в одной из кротких стран, к тому же с давними христианскими традициями, в Ирландии. В той самой Ирландии, которую так любят изображать постоянной жертвой набегов викингов. Сохранилась историческая хроника, повествующая о том, как в середине X века враждовали два племени. Ирландский народ в то время тоже еще делился на племена. Произошло сражение, был взят город, и что же? Хроника, хотя и несколько менее цветиста, нежели скандинавская песнь, рисует точно такую же картину расправы и порабощения. Каждый пленник, способный носить оружие, был убит. Все, кто годились быть рабами, были обращены в рабство. В 1000 году в той же войне произошло еще более крупное сражение. Был взят Дублин. Там, кстати, жило тогда немало скандинавов. Летописец ликует: «Ни один из сыновей победителей не брал в руки цеп и не марал ладони, работая на земле. ни одна из женщин не снисходила до того, чтобы самой вращать жернов, или месить тесто, или стирать одежду. Каждый обзавелся рабом или рабыней, чтобы они на него работали. На южном берегу Балтийского моря жили германские племена, тоже еще не вполне объединившиеся в нацию. Они люто резались между собой и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. А рядом с германцами жили балтийские славяне и тоже резались между собой и с германцами, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. Выясняли между собой отношения наши предки, восточные славяне, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. А там, где уже сложились феодальные государства, воевали между собой державы, двигались друг на друга разные языки и армии, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. Так что в своем стремлении ловить где только можно пленников и пленниц и с выгодой их продавать, викинги были не слишком оригинальны. Кто еще становился рабом? До начала эпохи викингов, то есть до начала знаменитых походов, большинство рабов в Скандинавии действительно были наследственным сословием, детьми и внуками таких же рабов. Эпоха викингов ознаменовалась лишь притоком невольников извне страны. Можно себе представить, насколько тяжелее приходилось этим людям, нежели потомственным местным рабам. Они не знали языка, не разбирались в обычаях, тосковали об утраченной свободе, о семьях, неизвестно куда сгинувших во время набега. Страшно даже мысленно вообразить себя в таком положении. Интересно, однако, что закон в некоторых случаях делал различия между местными рабами и чужестранцами. Если оба совершали одинаковый проступок, к рабу-чужестранцу полагалось проявить снисхождение. Закон учитывал, что такой раб мог совершить нечто предосудительное и по незнанию. Ребенок, родившийся у раба и рабыни, также становился невольником. А как поступали в тех случаях, когда один из родителей был свободным, а другой нет? В Дании, Норвегии и Исландии ребенок наследовал долю своей матери. Жизнь была сложна и многообразна во все времена. Так что, наверное, можно представить себе свободную женщину, полюбившую невольника, но, конечно, гораздо чаще на ложе хозяина оказывались молодые рабыни, а значит, и дети становились рабами, если только отец их не освобождал. Кстати, если рабыня принадлежала другому человеку, и отец ребенка желал ее выкупить, хозяин не имел права ему отказать. А вот в Швеции существовал более милосердный закон. Пусть дитя в любом случае унаследует лучшую долю. Вот как здесь было принято. До сих пор мы рассуждали о пленниках, взятых в бою. Однако не следует забывать, что в рабство могли загнать и экономические причины. Человек, оказавшийся не в состоянии выплатить долг, мог попасть во временное рабство к тому, кому задолжал. Мог он и сам по собственной воле продаться в рабы. Зачем? Допустим, срочно понадобилась некоторая сумма, а продавать уже нечего, кроме как самого себя. Могли сделать невольником и в судебном порядке за преступление. Положение раба. Русское слово «раб» происходит не от слова «работа», как иногда думают. Оно родственно слову «ребенок» и первоначально обозначало просто младшего члена рода. А в древних шведских законах раб, выросший в доме, называется «фости», «приемыш». Таким образом, данные самого языка свидетельствуют. В глубокой древности, приведя из похода пленника, или тем более вырастив невольника у себя в доме, хозяин обращался с ним как с младшим членом собственного рода. Это значило, что взрослый человек оказывался на положении ребенка, точнее, несовершеннолетнего. Хозяин, подобно родителю, обеспечивал его одеждой, пищей и кровью, нес за него полную ответственность перед законом. Если свободный раб вместе совершат кражу, вором следует называть только свободного. Раба наказывать не за что, гласит западно-норвежский закон. То есть ситуация немногим отличается от того случая, когда взрослый вор берет с собой на дело ребенка, еще не несущего ответственности за свои поступки. Раб был отчасти защищен своим положением. Хозяину было просто невыгодно давать в обиду свое имущество, оплаченное деньгами, если не кровью в сражении. Опять-таки раба, принадлежавшего влиятельному человеку, не всякий решился бы тронуть. Одним словом, люди определенного психологического склада не очень-то и стремились к свободе. В самом деле, свободный должен пробиваться в жизни сам. Сам принимать решения и сам за них отвечать. А за раба, думает и решает хозяин, он же и расхлебывает последствия. Проще? Проще. С другой стороны, рабу на своего хозяина пожаловаться было некуда. Как, собственно, и ребенку особо некуда пожаловаться на родителей. Закон не мог и не собирался его защищать. Закон для свободных. С точки зрения закона, раба как бы и вовсе не существовало. Все делалось через хозяина. У раба не было ни прав, ни обязанностей, помимо тех, что определял ему его хозяин. В большинстве районов Скандинавии раб не мог иметь собственности, не мог наследовать или оставлять наследство. Его брак не признавался официально, как и его родительские права. Все опять-таки оставлялось на усмотрение хозяина. Таким образом, на практике положение раба полностью определялось его личными взаимоотношениями с хозяином. Можем ли мы попробовать представить себе эти взаимоотношения? Можно ли вообще говорить о каких-то отношениях между хозяином и рабом, кроме как обоюдной ненависти и презрения? В странах классической древности, Греции и Риме, богатые рабовладельцы распоряжались многими сотнями невольников, за которыми присматривал целый штат надсмотрщиков и вооруженной охраны. В древней Скандинавии картина была совершенно иная. Как уже говорилось в главе «Скажи мне, какого ты рода», здесь было мало крупных городов и вообще больших поселений. Народ в основном селился маленькими хуторами. Так вот, по авторитетному мнению ученых, для того, чтобы управиться со средним хозяйством, в котором насчитывалось 12 коров и 2 лошади, требовалось трое рабов. Понятно, что семья, так или иначе обзаведшаяся невольниками, не могла позволить себе приставить к ним вооруженного стража. Лишних рук здесь не было, работали все, а значит, отношения между хозяевами и рабами никуда не денешься, должны были быть более или менее доверительными. Такое рабство историки называют патриархальным. Викинги не держали рабов в ошейниках и на цепи, не клеймили их. Раба можно было отличить разве что по простой одежде из некрашенной шерсти. Хозяева, впрочем, крашеную надевали тоже не каждый день. Да еще по коротко остриженным волосам. Это последнее обстоятельство тоже объясняется мифологическим мышлением древних. Волосы считались одним из средоточий жизненной силы в человеке, вероятно, из-за их постоянного роста. Считалось, что завладеть прядью чьих-то волос значило обрести над этим человеком магическую власть. По этой причине в глубокой древности правители некоторых варварских королевств Западной Европы не стригли волос от рождения до самой смерти. Враг не должен был получить ни единого шанса нанести им колдовской ущерб. По этой же причине женщина, выходя замуж, покрывала волосы. Как мы помним, она переходила в другой род и отныне должна была держать в узде свою силу, заключенную в волосах, чтобы ненароком не повредить новой родне. Можно вспомнить и библейского Самсона, чья физическая мощь была также заключена в 7 косах головы его. Вообще, поверье и предание, связанных с женскими волосами и мужской бородой, положительно не перечесть. И они позволяют с хорошей вероятностью предположить, остриженные не по своей воле волосы раба означали его мистическое подчинение хозяину, а значит и реальную зависимость. И, конечно, невольнику доставался наиболее грязный и тяжелый труд – пасти свиней, унавоживать поля, копать торф. Женщины мололи зерно, стирали, стряпали, доили коров. Чем суровее условия жизни – тем больше общих интересов оказывалось у хозяина и раба, а значит, тем более семейными становились их отношения. В Исландии, которую люди тогда только-только осваивали и заселяли, раб имел право убить всякого, вздумавшего покушаться на честь его жены или дочери. В этом смысле он был приравнен к свободному мужчине. Исследователи пишут даже, что это установление содержало в себе некоторый повод для шутки современников. Подумать только, раб мог убить из-за рабыни, а свободный человек нет. Согласно сказаниям, в той же Исландии рабы владели оружием. Упоминается, как хозяин просит раба это оружие ему одолжить. А в Норвегии, куда нередко вторгались враги, раб имел право примкнуть к вооруженному ополчению и биться с захватчиками наравне со свободными. Если он еще и убивал при этом врага, его отпускали на свободу. Закон смягчался и в тех случаях, когда облегчение положения раба сулило экономическую выгоду. Там, где было развито сельское хозяйство, рабы имели право обзаводиться наделом земли и домашними животными. Там, где процветала торговля, рабам, пусть и в ограниченном объеме, было позволено торговать, заводить свое дело. Освобождение. Если положение раба в скандинавском доме во многом напоминало положение несовершеннолетнего ребенка в семействе, то и выход из рабства на свободу отчасти напоминал посвящение мальчика, обретающего статус мужчины. В предыдущей главе упоминалось, что в Норвегии раб мог примкнуть к вооруженному ополчению. Убив на поле брани врага, он получал свободу. Участие в сражении, убийство врага было поступком, подтверждающим, этот человек достоин свободы. Существовали и другие способы освободиться, но все они, в общем, сводились к одному и тому же. Человек должен был доказать свое право на свободу. Сумел потерять ее, сам или отдаленный предок, неважно, сумей вернуть. Толковому невольнику, как правило, не возбранялось подрабатывать ремеслом или торговлей, возделывать выделенный ему участок земли. Скопив денег, раб мог выкупиться из неволи. Умный хозяин понимал, что человек, у которого есть цель и надежда, будет работать так, как его никакими побоями не заставишь. Вот как поступал один такой человек, норвежец Эрлинг Скьяльгсон, в самом начале XI века. Днем Эрлинг заставлял своих людей работать на него, а вечером и ночью он давал возможность тем из них, кто хотел работать на себя. Он давал рабам землю, и они сеяли хлеб и снимали урожай. Эрлинг устанавливал размер выкупа, и многие рабы выкупали себя через полгода или год. А все, у кого было хоть сколько-нибудь удачи, выкупали себя через полтора года. На эти деньги Эрлинг покупал себе новых рабов. Тех, кто становился свободным, он посылал на ловлю сельди или отправлял на другие промыслы. Некоторые расчищали себе участки и селились там, и каждому он чем-нибудь помогал.